В другой момент Павел притворился бы, что не понял вопрос. Но лететь до Москвы еще прилично. Какая разница, если судьба заперла тебя в узком пространстве среди облаков с двумя идиотами? В этой ситуации и они – дар Божий, чтобы скоротать время. «Коничева, добрый сенсей», – улыбнулся он. «Чем могу быть вам полезен?» Дедушка ткнул ногтем в девушку на картинке, попав прямо в силиконовый бюст. «Простите», – произнес японец, ужасно коверкая язык. «Мы с Зиной будем в Москве 2 дня, а потом хотим на море. Никакие не могу выбирать курорт. Город Соси хорош?» Самолет провалился в воздушную яму. Пассажиры вцепились в подлокотники. «Соси!» – мысленно рассмеялся Павел. «Сказал, как отрезал. Сейчас я ему устрою». Он нажал кнопку на подлокотнике слева, плавно отъезжая назад. Положа руку на сердце, «Сочи сложно рекомендовать», – с каменным лицом заявил Павел, поглядывая на японца. «Рейхскомиссариат Кавказ. Эти земли наиболее пострадали от 20-летней войны. Обслуживание никакое, гостиницы переделаны из казарм, в море попадаются плавучие мины. Похищение туристов не редкость. Абреки часто спускаются с гор в долину, устраивают засады на шоссе, подрывают канатные дороги. И, кстати, еда неоправданно дорогая. Даже кукуруза, что продают на пляжах бывшие легионеры тюркских подразделений СС, обойдется вам, сенсей, в добрую 100 рейхсмарок. Японец закивал. Чувствовалось, понимает далеко не все. Павел не пытался перейти на немецкий. По его опыту, узкоглазые сыны Ниппон-Коку редко владеют Хохдойчем. Он искоса бросил взгляд на проспект. Лазурное море, пальмы, бокалы с коктейлями и хохочущая девушка в смелом купальнике Пенемюнде. Определенно фотомонтаж. Павел вновь почувствовал запах гари, увидел мертвые города, черные остовы домов и дым, стелящийся над реками, полными трупов. Да, он отлично помнит, как это было. К лету 1984 года, когда флаги Рейха были водружены над укреплениями на Урале, среди джунглей Южной Африки и Латинской Америки, в правящей элите Великой Германии произошел раскол. Никто не хотел уступать. СС желали контролировать нефтяные вышки, вермахт стремился к алмазным шахтам, а гестапо претендовало на урановые рудники. Любой историк расхохочется от банальности. Империю всегда губят деньги и роскошь. Орды Чингисхана добрались от степей Китая к костелам Польши, но держава монголов развалилась на части. Если воин нагружен золотом, как осел, зачем ему идти в бой? Он грезит о вине и женских ласках. Военная элита Рейха мутировала в финансовую олигархию. В дележ мировых ресурсов включились все, даже военно-морские силы во главе с трясущимся стариком Дёницем в инвалидной коляске. Во время 20-летней войны чудом, наверное, кто-то хорошо помолился Тору, не дошло до ядерных ударов. Ведь Рейх еще в 1944 году испытал на острове Пенемюнде свою первую бомбу. Но, увы, авианалеты серьезно повредили корпуса атомных электростанций. В воздухе до сих пор полно радиации, а дозиметр – такой же элемент кабинетного декора, как кондиционер.